напомни мне об этом час искушений. Я почувствовал вдруг крайнюю усталость. У меня нет сил сделать ни одного шага, о Мирина. Мне уже все равно, где остановиться, так что давай поспим в тени этого фигового дерева, ведь у нас впереди еще целая жизнь, по которой мы пойдем вместе. Теперь, когда царствие уже близко, мы сделали привал, и я уснул, сжимая Мирину в своих объятиях. Проснулись мы где-то к 8 часу, когда тени уже начали менять свое положение. Опять мы шли вдоль полей и тропинок, пытаясь выбраться на дорогу. Мы шагали, не говоря друг другу ни слова, но при этом мне казалось, что я родился заново, а Мирина стала мне настоящей сестрой. В радостном настроении я вдыхал воздух. Любовался золочеными полями Галилеи, серыми трубками ее синеватых гор и не помышлял ничего дурного ни об одном человеке на свете. К моему величайшему удивлению, первыми, кого мы встретили, были Мария Магдалина, ехавшая верхом на осле, и Мария из Бейрота, которая шла босиком за животным по пыли и подгоняла его веткой. От удивления я всплеснул руками и побежал им навстречу. Однако Магдалина посмотрела на меня так, словно видела меня впервые, и ничуть не обрадовалась нашей встрече. «Неужели ты тоже возвращаешься с горы?» — спросила она. «Трудно бы мне пришлось, если бы я полагалась на тебя одного. И что это за девушка, которую ты притащил сюда, едва успев избавиться от предыдущей?» Обе Марии смерили взглядом Мирину с головы до ног, а я понял, что Магдалина рассчитывала на то, что я буду ее сопровождать на эту встречу, о чем мы не договаривались. Однако лучше было не вступать во взаимное пререкание, и я поспешил продолжить. «Позволь мне сопровождать тебя и быть твоим защитником, коль с тобой нет другого мужчины. Скоро станет темно, так что давайте поищем какую-нибудь гостиницу, где мы все могли бы вместе поесть, а завтра я провожу тебя до самого дома». Однако мои слова показались Марии из Магдалы обидными. Прежде у меня было достаточно спутников, предлагавших мне свои носилки, и у меня хватало защитников, — гордо ответила она. Однако после встречи с Господом на горе у меня есть один спутник, и я обойдусь без твоих оскорбительных слов. Мне показалось, что после встречи на горе события разворачивались не так, как ей того хотелось. Однако я удивился еще больше, когда на меня набросилась с упреками Мария из Бейрот. «Ты быстро нашел себе утешение. Можно подумать, что ты фривольный и непостоянный человек. Хотя, конечно, я рада за тебя. Теперь тебе не на что надеяться, потому что мои грехи прощены мне, и я стала чистой. Теперь, когда я вновь обрела девственность, я больше не смогла бы находиться рядом с тобой, о римлянин. Перестань же таращить на меня свои похотливые глаза и не давай этой ничтожной девице смотреть на меня так, словно она хочет проткнуть меня своим ужасным взглядом». К счастью, Мирина не понимала этих слов, однако поняла смысл их взглядов и потупилась. «Что с вами случилось? Почему вы разговариваете со мной таким тоном?» — спросил я, обидевшись за свою спутницу. Мария из Бейрота ответила: «Сегодня утром я повстречала у горы юношу, глаза которого чисты, как родниковая вода, а борода еще не стала жесткой. Он взглянул на меня, и я ему понравилась. Он сгорает от нетерпения, и я тоже тороплюсь, пока чиста. У его отца есть поле и виноградник, оливковые деревья, стадо овец, а мне для счастья больше ничего не нужно». Помолчав, она добавила: «Его отец тоже дал свое согласие. Кроме того, ему не придется платить за меня выкуп. Этой ночью Иисус из Назарета вернул ему зрение». Магдалина подтвердила ее слова. «Она говорит правду. Достаточно мне было на секунду упустить ее из вида, и она тут же нашла себе жениха. Иначе мне пришлось бы выдать ее замуж за тебя, что было бы ошибкой. По правде говоря, нам повезло, что отец этого юноши прозрел. Он убежден, что Мария тоже очищена от всех грехов. Другие, даже поверив такое, не стали бы на ней жениться, учитывая ее прошлое.